Чаша всеобщего маразма была переполнена, когда вследствие скрытого правительственного заговора кучка высокопоставленных врачей поменяла президента на его клон. Заговор был раскрыт наблюдательным личным секретарем, обратившим внимание на странные провалы памяти у президента и его грубые ошибки в биохимии, чего просто не могло быть, так как все знали, что президент – золотой медалист Университета народных отношений. Загвоздка всей ситуации состояла еще и в том, что тогда нельзя было определить никаким анализом, кто клон, а кто нет. Но вот группа врачей под руководством Соколова и Микитова нашли, наконец, некий способ четкого распознавания, кто есть ху. Наступила так называемая эра анализов. Было поголовно проверено все население обитаемой Земли. Выявленных при этом клонов хватали и сажали в специальные тюрьмы, реорганизованные затем в резервации, несмотря ни на какие протесты их близких натуралов. Совсем скоро нам нужно будет прерваться, но совсем ненадолго. Так что, дорогие зрители, не уходите далеко. После рекламы на национальном музыкальном канале Муз-ТВ мы продолжим общение с нашим гостем. Продолжаем.